«Да, спасибо», — я кивнул, принимая из его рук ужин. «И я тебе уже не раз говорил не называть меня так, не могу иначе, вы ведь в будущем станете богом. Тем не менее, я не могу проявлять такое неуважение», — покачал головой парень. В ответ я только махнул рукой. Один и тот же разговор мы вели уже не в первый, и даже не в десятый раз. Мне совсем не нравилось такое обращение, складывалось ощущение, что я какой-то напыщенный сэр. Но Аркан, даже понимая, что это меня нервирует, наотрез отказывался обращаться ко мне по-другому после того, как узнал мой маленький секрет. Впрочем, это уже даже секретом назвать было нельзя. О том, что я обрел собственное ядро дара, не трубили, конечно, на улицах, но в тигрином клыке и, вероятно, во всей Изолле, тем, кому было интересно собрать обо мне информацию, довольно скоро наталкивались и на эту шокирующую новость. Мне самому это тоже было выгодно, и даже не столько для того, чтобы привлекать под свои знамена новых последователей. Почти у всех, кто был бы мне полезен, были свои боги, для них решение следовать за мной могло обернуться скорее проблемами, чем какими-то выгодами. Во-первых, к моим удивлению и удовольствию, когда люди узнавали, что я не Ирагу, у большинства тут же отпадали вопросы о моей, мягко говоря, необычной внешности. Так как в культуре Тии испокон веков боги в 99% случаев выглядели как монстры, такая ассоциация была почти подсознательной. Человек, выглядящий как монстр, вызывал недоумение, оторопь или даже страх. Но как только становилось известно, что этот человек уже не совсем человек, а не Ирагу, грубо говоря, полубог, почти все негативные мысли тут же пропадали. Максимально наглядно я увидел этот момент перехода в тот момент, когда один из моих новых подчиненных, у которого в тигрином клыке была семья, однажды пришел на работу с женой и дочкой. Они просто провожали папу, и чисто случайно столкнулись со мной, уходившим куда-то по делам. Девочка при виде меня вся съежилась, в глазах отразился ужас. Она спряталась за маму и уже была готова разреветься, когда папа присел рядом и шепнул ей на ушко, что я, не Ирагу, будущий бог. Настолько резкую смену настроения я очень редко когда мог видеть. За пару секунд страх полностью исчез, сменившись искренним удивлением и восторгом. Правда, из-за мамы малышка выйти не захотела, но уже скорее из-за смущения, а не от испуга. Понятное дело, что Майгу были далеко не только добрыми, но именно благодаря им люди в Тии смогли выбраться из темных веков, когда они были слабейшими существами планеты, и начать постепенно отвоевывать свое место под солнцем. И я, похоже, очень сильно недооценил, насколько большое влияние это оказало на умы жителей этого мира. Отношение к богам могло быть самым разным, но тех богов, кто выбрал сторону человечества, повсеместно почитали. И во-вторых, моя сущность Нейрагу стала для многих единственным необходимым объяснением моей силы, или, скорее, увеличение этой силы ударными темпами. Я не скрывал того, что был попаданцем, но герои были ограничены данным в момент переноса объемом межмировой энергии и не могли расти, это был всем известный факт. Но, раз я был не просто героем, а Нейрагу, то почти все вопросы ко мне тут же снимались. Никто даже подробностей не требовал. Нейрагу? Ну, тогда понятно. Ни больше, ни меньше. Так что немалая часть того, о чем я переживал еще в форпосте, в итоге решилась как-то сама собой. Ну, с небольшой помощью некоторых моих самых лояльных подчиненных, аккуратно разнесших эти слухи сначала по тигриному клыку, а потом и почти по всей Изолле. Правда, количество этих подчиненных после битвы с армией империи поубавилось, и не только из-за смертей. Зрелище того, как я жесточайшим образом разрываю на части поглотителей и отгрызаю людям головы и выдавливаю из грудных клеток, будто кетчуп из тюбиков, легкие и сердца, выдержали не все. Когда мы вернулись после того боя, я объяснил всем в общих чертах, что это особенности моей силы, что мне надо в прямом смысле пожирать врагов, чтобы получить часть их сил. Где-то три четверти в итоге приняли это, сошлись на том, что имперцев все равно не жалко, что ради победы хороши любые средства, и что такова моя магия и изменить ее все равно не получится. Однако некоторые, хотя и убивали немало сами, в итоге отказались служить жестокому каннибалу. Винить мне их было ни в чем, и после того, как мы прибыли в Тигриный Клык, я позволил им делать что захотят. В отличие от меня, они не давали клятву верности Кримзону, в Изолле находясь на основании договора о взаимопомощи, так что и удерживать их Изолла не могла. Большинство в итоге вернулось в свои страны, Один человек остался в тигрином клыке, просто потому что не хотел домой. Из 36 магов и бойцов со мной осталось 26. Плюс пятеро амбициозных новобранцев, плюс те, кто и так следовал за мной, зная обо всем. В итоге всего 37 человек. Тем не менее, так было лишь в самом начале. Хотя я и успел отличиться только в одном сражении, обо мне все-таки узнали много где, и в Зале, и других странах. И пока я осваивался на новом месте, тренировался один и вместе с оставшимися ветеранами, решал проблемы крепости и готовился к будущей неизбежной войне с империей, в Тигриный Клык, привлеченные моей славой, постепенно начали стекаться самые разные кадры. Брал я далеко не всех, тем более что многие из явившихся были просто смехотворно слабы. Тем не менее, за 3 месяца отборов, проверок и собеседований количество следующих за мной людей выросло с 7 человек до почти 700. Это не считая разных торговцев и предпринимателей, изъявивших желание работать под моим протекторатом. Да, далеко не все из них находились на 6-й ступени, даже не все были на 5-й. Однако было совершенно очевидно, что моя фракция уже не была чисто формальной. С ней нужно было считаться всем, и королю в том числе. Думаю, Кримзан злился в том числе и потому, что я, даже сосланный в место, где почти ничего не происходило, умудрился обрасти такой поддержкой. Впрочем, долго думать об истинной причине недовольства его величества было не нужно. Ранним утром следующего дня мы прибыли в столицу, и еще через час я уже входил в двери малой переговорной комнаты. За мной двери тут же закрыли, и я остался наедине с королем, сидящим за большим шестиугольным столом, и его телохранительницей, как всегда безмолвно стоящий за его плечом. «Ну, что, Кримзан, ты переиграл меня уже 2. Интересно, любит ли боги Троицу и в этом мире?» Глава 15. «Ваше Величество, давно не виделись», — я вежливо кивнул Кримзону. «Садись». Не собираясь спорить, я отодвинул стул с противоположной от короля стороны стола и уселся прямо на пол по-турецки. Правда, даже так мои коленки утыкались в столешницу, но к такому я уже давно привык. «Признаться, ваше сообщение меня удивило, особенно его лаконичность». «Что? Заткнись». Наедине Кримзан был куда менее дружелюбным и даже не пытался подбирать слова. «Как думаешь, стоит ли мне приказать Яле не прикончить тебя на месте за предательство?» «Думаю, это было бы». Я сказал заткнуться. «Нежелательно», — закончил я фразу, несмотря на резкий голос короля. «Ваше Величество, если уж спрашиваете, то извольте выслушать ответ. Это и есть та хваленая аура Нейрагу». Король хмыкнул и откинулся на спинку кресла. «Впечатляет. Наконец прекратил играть в послушного подданного. Я еще не настолько полюбил эту страну, чтобы спокойно слушать, как меня собираются казнить. И позвольте узнать, каким же образом я предал Залу. Играть в дурачка, значит, продолжаешь. До меня тут дошли слухи, что войска империи продолжают настолько жестокое наступление, потому что один из их богов-покровителей ищет некую Дьюлу, Майгу, раньше обитавшую на границе между Залой и Полимом. Ответь-ка мне, не из-за тебя ли она пропала?» «Все как я и думал». Кримзан действительно сопоставил факты и пришел к тому, что я – единственная возможная причина столь резкой смены обстановки. И не было ничего удивительного в том, что он был в ярости. Впрочем, тут уже было ничего не поделать. Если бы я начал отнекиваться, только разозлил бы его еще больше и ничего бы не достиг. Вот только я и не собирался пытаться доказать свою невиновность. Моей целью было правильно использовать свою вину. «Из-за меня», — кивнул я, заметив, как у короля дернулся глаз. «Невероятная наглость. Я думал, что ты хотя бы попытаешься отрицать. Давайте называть вещи своими именами. Не думали, а надеялись. Вы ведь это хотели сказать? Раз уж мы тут наедине, давайте будем окончательно честны друг с другом, Ваше Величество. И в чем же твоя честность? В провоцировании войны, в просьбе предоставить тебе земли недалеко от фронта, чтобы, в случае их захвата, у меня не осталось иного выбора, кроме как компенсировать тебе потери. В 3 безмятежных месяцах жизни, полных бессовестного использования ресурсов моей страны, честно признаться о том, что в Зале существует закон о том, что владельцу земли, который не смог удержать свои земли из-за приказа короля, полагается компенсация, я узнал только месяц назад. А в остальном вы полностью правы, Ваше Величество. И, пожалуйста, давайте прекратим этот фарс. Все эти обвиняющие вопросы были бы хороши, если бы мы стояли посреди толпы зрителей. Вы бы смогли разгуляться на полную, у меня не осталось бы и шанса, потому что в искусстве слова вы куда лучше меня, но мы общаемся наедине. Очевидно, из-за того, что вы не можете публично признать, что собственноручно приняли на одну из самых важных позиций в стране предателя и диверсанта. И здесь важнее не навыки интриг, а то, чье предложение окажется более выгодным для всех сторон. И каково же твое предложение? Все очень просто. Вы возвращаете меня на Западный фронт, и я приношу Залли победу. Империя невероятно сильна, но даже она не может посылать на одну войну войска бесконечно. Рано или поздно даже хотелки третьего сына Палема перестанут быть достаточной причиной для продолжения этого вторжения. И тогда произойдет одно из двух. Либо империя просто отступит, либо империя отступит, но третий сын Палема отправится за своей любовницей лично. Если первое, то вы станете известны как король, победивший в войне против палемцев. Если второе, то я вместе с богиней Залай выступлю против него и убью, что станет еще большим ударом по империи. Кримзон усмехнулся. Просто мед для моих ушей. Вот только все, что ты обещаешь, основано на твоей силе и том, что ты не будешь проигрывать. Уже не говоря о том, что, если это все твои аргументы, то мне проще послать в бой Ялиану, которая куда сильнее тебя. Почему ты так уверен, что твоя череда побед не прервется? И слова в духе. Поверьте в меня, а если проиграю, можете убить. Я не хочу слышать. Твоя жизнь будет под угрозой в любом случае. При этом, если я выдам Самигану тебя и Диулу, то смогу договориться о перемирии, а продолжение войны и провал станет сильнейшим ударом по Залле. И даже если забыть все это, почему я должен верить тебе, уже лгавшему мне неоднократно? Кто поручится, что ты не сбежишь в один прекрасный момент, испугавшись за свою шкуру? Позвольте узнать, почему вы решили, что ваша телохранительница куда сильнее меня? Потому что ты почти проиграл Асвалю Исфанд, а Ялиана на дружественной встрече несколько лет назад размазала его по арене тонким слоем. Что же, охотно верю. Меньшего от одаренной пика восьмой ступени я бы и не ожидал. Но вы, ваше величество, должны были слышать о специфике моей магии. Становишься сильнее, пожирая врагов, слышал, конечно, но ни одна магия не может быть абсолютной, а у настолько абсурдной силы должны быть пропорциональные побочные эффекты. Я не собираюсь ставить на то, что ты когда-нибудь сможешь стать достаточно сильным. Насчет побочных эффектов вы правы, однако ждать да когда-нибудь не придется. Да, сейчас я слабее Ялианы, но, даже если так, определенно никуда слабее, и уже точно сильнее всех остальных ваших столпов, включая нынешнего командующего Западного фронта. И как ты можешь быть в этом уверен? Ты Файкса всего раз видел. А известно ли вам о врожденной чувствительности к мане? Чушь. Герои, рожденные в мирах без магии, не могут ей обладать. Тем не менее, я отлично чувствую, что сейчас вокруг вашей телохранительницы вьются вихри маны, и что в ее левой ладони формируется очень мощное заклинание. А еще я чувствую, что вы, ваше величество, далеко не так спокойны, как хотите казаться. Ваше заклинание покрывает весь пол под нашими ногами. Один против вас двоих я точно не выдержу, тут нет никаких сомнений. Повисла немного неловкая пауза, после чего Кримзон переглянулся с Ялианой, кивнул ей, и буйство их маны стихло. Допустим, ты способен ощутить ману, и я поверю, что ты можешь примерно определить, насколько сильнее или слабее другого. Но ты действительно хочешь сказать, что после боя со Свалим успел вырасти настолько, что теперь способен выстоять даже против Ялианы? Не говорю, что я не проиграю, но это будет достойное поражение. И на войне, в окружении вражеских армий, ты сможешь стать еще сильнее, не спросил, а констатировал король. Именно так. Слабая еда для меня бесполезна, но на диете из генералов и главнокомандующих я смогу стать достаточно сильным, чтобы исполнить все, что пообещал. Насчет победы против людей я еще могу поверить, но убийство Самигана, Залла говорила, что он сильнее нее. Его смогли бы одолеть трое праведных, если бы объединили силы, но они – одни из сильнейших богов Большого Союза. Хочешь сказать, что сможешь встать вровень с Майгу этого уровня? Если сам стану Майгу. Впервые я увидел на лице Кримзона удивление. А не слишком ли высоко ты метишь? Я уже сделал на пути к этому главный шаг. Преодолел свою смертность. Стал Нейрагу. Не говорю, что стать Майгу будет просто, нет, но я смогу это сделать, и это не пустая бравада. Ты для этого и сделал все это, я прав, монстров в окрестностях 17-го форпоста тебе стало недостаточно, И ты решил, что самый быстрый способ увеличить свою силу – это спровоцировать вторжение. На этот раз король не осуждал меня, даже наоборот. На его лице читались понимание и одобрение. Не только. Я хотел основать свою фракцию, силу, которая была бы в будущем для меня опорой в противостоянии Палему. Хочешь продолжать войну с империей? Не с империей, я покачал головой. С Палемом, богом войны. Однажды я убью его, и вы, ваше величество, можете наблюдать за этим со стороны, а можете сделать рискованную ставку. В ответ Кримзон ухмыльнулся. Ты похож на меня из тех времен, когда я только вступил на престол. Наглый, полный диких амбиций, бесконечно уверенный в себе и понимающий, что без всего этого человеку в этой жизни ничего не добиться. Не хватает изворотливости и хитрости, но ты с лихвой компенсируешь это чистой мощью. Ты прав, я разговариваю с тобой сейчас именно здесь, потому что не хочу выносить свой с тобой прокол на всеобщее обозрение. Я действительно просчитался, когда подумал, что мне очень повезло заполучить одаренного восьмой ступени почти бесплатно. Подзабыл немного, что не бывает ничего бесплатного. Однако ты ошибаешься, если думаешь, что можешь убедить меня встать на твою сторону одними красивыми речами. В этом мире полно наглых, амбициозных и самоуверенных, но большинство из них кончают в канаве. Я, редкое исключение, появившееся благодаря стечению обстоятельств и, на самом деле, во многом удачи. Как минимум трижды покушения на меня проваливались не из-за моей подготовки, а просто потому, что мне везло. Один раз жизнь мне спасло то, что я чихнул в тот момент, когда убийца спустил курок направленного мне в голову ружья. Вот настолько тупо. Так что я лучше большинства понимаю. Успех состоит не только из уверенности и наглости, и даже не только из силы. И я не хочу рисковать потерять все плоды своего успеха, поставив на твой успех. То, что вы говорите, справедливо. Но только в том случае, когда силы недостаточно, чтобы забыть об удаче. Знаете, что было бы со мной, если бы мне в голову выстрелили из ружья? Ты бы почесал затылок, вытащил из волос пулю, развернулся и прикончил убийцу, хмыкнул Кримзон. Но мы оба понимаем, что этот случай – лишь пример. Да, понимаем, но и мой пример имеет право быть. В мире, откуда я родом, нет богов и нет одаренных. Все люди одинаково хрупкие и смертны, а потому важнейшей вещью в мире являются деньги, благодаря которым можно получить все что угодно и сделать все что угодно. И я привык к этому. Этот мир отличается. Здесь важнее всего магия и личная мощь. Однако знакомый мне принцип остался тем же, поменялась только валюта. Ты можешь получить что угодно и делать что угодно, если у тебя достаточно силы. И я собираюсь стать сильнее всех. Это не мечта и не наивная хотелка. Это произойдет, рано или поздно. Даже если так, если это случится поздно, то моей стране конец. И вот тут мы подошли к главному, улыбнулся я, осуждению условий. Какой силы вы от меня ожидаете и к какому сроку? Назовите ваши критерии, я скажу, возможно ли это и, если мы сойдемся, то по сути это будет значить, что мое изначальное предложение вас вполне устраивает. Кримзон замолчал почти на минуту, буравя меня взглядом, но в конце концов кивнул, то ли мне, то ли каким-то своим мыслям, и заговорил снова. Если я смог догадаться, что дьюла у тебя, значит и имперцы смогут. У них в зале, разумеется, куда меньше возможностей для сбора информации. Они даже не уверены, что она именно здесь, раз решили атаковать и праведных тоже. Однако они догадаются, это лишь вопрос времени. По самым оптимистичным прогнозам моих советников это произойдет через полгода, я бы дал не больше 4 месяцев. Чтобы перестраховаться, возьмем 3. Я не жду, что ты одержишь победу за эти 3 месяца. Но если через 3 месяца я не буду уверен, что ты действительно сможешь исполнить обещанное вовремя, я сдам тебя Самигану. Справедливо. И что же заставит вас поверить? Какая сила вас удовлетворит? Не сила. Кримзон покачал головой. Рост. Ты говорил, что достойно проиграешь Ялиане, вот и проверим. Проведете спарринг, такой же, как ты проводил со Свалим, а через 3 месяца повторим. Если скорость твоего развития меня удовлетворит, значит я встану на твою сторону. И только попробуй жульничать, сражаясь не в полную силу. Даже не собирался, ваше величество. Где и когда проведем этот бой? Прямо сейчас. Чтобы разобраться с тобой без спешки, я отменил все встречи на сегодня. Покинем столицу и вы сразитесь в горах, а потом вернемся, и никто ничего не узнает. Мне нравится. «Предупреждаю», — неожиданно подала голос Ялена, до сих пор ни разу при мне не открывшая рта. Голос у нее, надо сказать, был очень приятный и мелодичный. «Я не буду поддаваться или, как тот идиот Асваль, печься о чести и достоинстве. Господин сказал, что хочет увидеть твой рост за 3 месяца. Но если сейчас ты окажешься слишком слабым, чтобы выжить, я убью тебя и покончу с твоей наглостью по отношению к господину раз и навсегда. Я бы и сам не хотел, чтобы ты поддавалась», — улыбнулся я. В ее глазах на секунду вспыхнули яростные искорки. То, что я обратился к ней на «ты», Ялене, похоже, совсем не понравилось. «Ну вот и славно. Выясним, на что ты способен в условиях, максимально приближенных к реальным. Жду не дождусь. Готов к смерти?» Мы стояли друг напротив друга посреди горной долины, один в один похожий на ту, где вчера ночью мы останавливались на привал. «Всегда готов. Я защищу горы от обвала, чтобы вы не разнесли чего не нужно», — произнес Кримзон, после чего поднялся в воздух и отлетел примерно на километр. Через несколько секунд я ощутил дуновение мощной магии, волной прошедшейся по всем окрестным склонам. Поверхность гор будто покрыла тонкая пленка энергии, но что именно сделал король, я не понял. Похоже, дар его богини был не стихийным, а концептуальным, и раньше мне еще не доводилось видеть ничего подобного. «Не боишься, что я просто подбил вас на этот спарринг, чтобы выманить короля из столицы и убить его здесь, в отсутствии свидетелей?» — улыбнулся я, вливая ману в волчий доспех, как я называл подарок Асваля. Штаны и водолазка затвердели, превращаясь в первый слой брони, а плащ наложился поверх, ощетинившись проросшей черной шерстью. Выглядело это настолько схоже с моей собственной шкурой, что лишь по неестественным очертаниям можно было понять, что это, на самом деле, не часть тела. Рукоять огромного молота легла в ладони, и я закинул его на плечо, завершая подготовку. Ялена ничего не ответила, но заскрипела зубами и тоже запустила процесс подготовки к бою. Ее доспех, как и мой, мог менять форму, пусть и не в таких масштабах, как мой. Когда она надела шлем, тысячи небольших чешуек на поверхности брони вдруг будто ожили и начали двигаться, закрывая все уязвимые места вроде сочленения и мест сгибов. В итоге напротив меня оказалась почти что человекообразная ящерица. Помимо прорези в забрале не было заметно ни единого намека на металл. Более того, ее меч тоже поменял форму, ощетинившись множеством маленьких лезвий, будто был облеплен акульими зубами. Уж не знаю, как было на самом деле, но мне в этот момент показалось, что выглядели мы довольно круто. Эдакая битва оборотней, волк против ящерицы. Как в тех детских спорах из категории «кто сильнее». Правда, сейчас, к сожалению, спор был бы нечестным. Я точно знал, кто победит, и, к сожалению, это была ящерица. Пока что мне было рано встречаться в реальном бою с одаренными пика 8-й ступени. Тем не менее, я не собирался сражаться в полсилы, и даже не из-за обещания королю. Я хотел сам для себя понять, чего смог достичь за уже, считай, полгода в этом мире. Насколько я стал силен, за последние 3 месяца я ни разу по-настоящему не сражался, хотя на самом деле были возможности. Я вполне мог на пару дней свалить из тигриного клыка, прошмыгнув вдоль границы через королевство 3 праведных в дикие земли, чтобы поохотиться на монстров. Однако вместо этого я решил посвятить все свое время тренировкам и освоению той силы, что уже имел. И еще ни разу с попадания в этот мир я не чувствовал себя настолько комфортно в собственном теле. Дисбаланс, вызванный слишком быстрым набором силы, был полностью устранен. И теперь мне не терпелось проверить, к чему привели эти тренировки. Не говоря ни слова, Ялена подняла клинок к плечу, встав в довольно странную стойку, а после рванула на меня. Я, не собираясь просто ждать ее появления, сделал шаг вперед, занося молот для разрушительной атаки. Бой против почти что сильнейшего человека в мире начался. Глава 16. Ялена была стихийным магом, и тем не менее с первого же мгновения боя перешла на ближний бой. Такое безрассудство можно было объяснить либо излишней самоуверенностью, что я, на самом деле, не стал бы исключать, но скорее дело было в специфике ее боевого стиля. И довольно быстро я понял, что стихийный маг стихийному магу рознь. Элементом Ялены была молния, и возможности, даруемые настолько специфичной и сильной стихией, она использовала на все 100. А главной силой, появляющейся у стихийных магов после достижения 7-й ступени, было воплощение в свой элемент. Маг буквально превращал свое тело в стихийный феномен, получая огромные преимущества в любом бою. Однако до сих пор мне еще ни разу не довелось увидеть это вживую. Эрглай и Асваль обладали дарами концептуального типа и на подобное не были способны. А генералы имперской армии, закидывавшие меня огненными и водяными заклинаниями, сосредоточились на поддержке своего командира. Видимо, против меня даже с воплощением они были мало на что способны. Так что я был вынужден выяснять сильные и слабые стороны этой магии прямо на ходу во время смертельно опасного боя. И это, надо сказать, было ой как непросто. Я Лена свое воплощение использовала просто идеально. Ее тело окутали молнии, а потом она будто бы растворилась в них, и на том месте, где только что была женщина в доспехах, остался только сияющий силуэт. И первым, на что это превращение повлияло, стала ее скорость. Телохранительница короля и так двигалась невероятно быстро, настолько, что я едва мог уследить за ней глазами. А после того, как она обратилась в живую молнию, контролировать ее положение в пространстве стало в принципе невозможно. Мне оставалось полагаться только на другие органы чувств, в частности слух и осязание. Благо, они тоже могли ощущать исходящие от Ялианы волны маны, даже не видя ее, я умудрялся реагировать на ее атаки. Правда, тут проявлялась вторая проблема. Атаки Магессы, превратившиеся в мыслящий электрический заряд, закономерно, били меня сильнейшими разрядами тока. И кожа, из которой состоял мой волчий доспех, как и металл у молота, были замечательными проводниками, совершенно не спасавшими от этих ударов. Радовало одно, Ялиана не стала полностью бестелесной. Ее оружие сталкивалось с моим, а ее удары имели вес, а значит теоретически я мог ее ударить. И так как она была стихийным магом, и ее тело не могло похвастаться крепостью и мощью обладателей дара силы, первый же удар отправил бы ее в нокаут. Вот только сказать было в тысячу раз проще, чем сделать. Даже выпустив молот из руки и став легче на 30 тонн, я не мог достать двигавшуюся на невероятных скоростях Магессу. Сейчас, с ростом 5,80 и куда более плотными, чем обычные человеческие, тканями тела, я весил больше 4 тонн. Еще около полутонны давал волчий доспех, несмотря на свой элегантный вид, бывший довольно тяжелым. И никакая сила, к сожалению, не могла помочь мне догнать женщину, даже с доспехами весившую вряд ли больше 100 килограммов, превратившуюся во вспышку молнии. Ее удары не были очень уж страшными. Даже сильнейшие электрические разряды лишь оставляли на волчьем доспехе небольшие подпалины, а мое тело заставляли вздрагивать от боли. Ее меч при этом, пусть и тоже превратился в молнию, не мог пробить 3 слоев моей шкуры. А от ударов, направленных в лицо, я более-менее успевал защищаться благодаря восприятию. Однако проблема была в том, что разрядов было слишком много. Я мог без проблем выдержать 1 или 10, но Ялиана, пользуясь своей невероятной скоростью, без остановки наносила сотни ударов. Мой организм даже в такой ситуации умудрялся поглощать попадавшую в тело ману, ослабляя таким образом эффект. Но скорость, с которой он это делал, была куда меньше той, на которой меня атаковали. И я уже мог предсказать, что случится дальше. Сначала мое тело из-за слишком большого количества курсирующего по нему электричества перестанет слушаться команд мозга. Я уже чувствовал покалывание в пальцах, мешавшие нормально сжимать и разжимать кулак. Потом я просто отключусь от переизбытка заряда в мозге. А если после этого Ялиана не прекратит атаковать, что было вполне вероятно, то я в итоге просто зажарюсь, как смертник на электрическом стуле, не сумев ударить свою противницу ни разу, не сумев ее даже достать. Допустим, в каком-то смысле даже этот результат можно было бы назвать достойным. Думаю, ни один другой столб не смог бы продержаться под атаками телохранительницы короля так долго. И, вполне вероятно, такой исход устроил бы Кримзона. В конце концов, этот бой был лишь точкой начала отсчета. По-настоящему решило бы все сражение через 3 месяца, до которого я смог бы подкопить силы и придумать контрмеры против стиля боя Ялианы. Но, даже если король удовлетворился бы таким моим поражением, я не был готов так просто согласиться на это. С каждой секундой продолжавшегося, фактически, избиения, у меня в груди все ярче и ярче закипала ярость. Я был зол, и разумеется, не на Ялиану, а на самого себя. Пришел, весь такой пафосный, после 3 месяцев тренировок, готовый показать свой прогресс, а в результате огребаю как последний лох. И тот факт, что огребал я от действительно очень сильного противника, меня вообще ни разу не успокаивал. Когда я стал Нейрагу, я решил, что ни один свой провал больше не свалю на других. И теперь Яляна избивала меня не потому, что она была настолько сильна, а потому что я был слишком слаб. Мне изначально было плевать на победу или поражение. Я лишь хотел понять, на что способен. Вот только я даже этого не мог, ведь так ни разу ее и не достал. Это меня просто дико бесило. Моей силы, накопленной за столько смертельных боев, хватало только на то, чтобы чуть дольше терпеть избиение. А я не хотел терпеть это. Это было самое настоящее унижение, отвратительное унижение, которому я сам был виной. И тогда у меня в голове появилась мысль, которой в норме не должно было появиться. По крайней мере не сейчас, не в ситуации, когда моей жизни ничто не угрожало, а от результатов этого боя зависело мое будущее сотрудничество с Кримзоном. Тем не менее, поделать с этим я ничего не мог. Мне нужна сила, любой ценой. В этот момент я был готов наплевать и на будущую войну с Империей, и на становление Майгу, и на убийство Палема, лишь бы получить возможность ответить Яляне, сразиться с ней по-настоящему, а не просто стоять на месте, защищая глаза от ее ударов. Я понимал, что это глупо, что до того, чего я добился всего за полгода, сама Яляна шла десятилетиями, что всего можно будет добиться со временем, и сейчас не было абсолютно никакого смысла принимать это настолько близко к сердцу. А еще я понимал, откуда это желание брало свое начало, из совсем детского чувства, самой обычной дурацкой обиды, от которой дрожат губы, подкатывает ком к горлу и в глазах застывают слезы. И это означало, что рациональные доводы тут были совершенно бесполезны. Да, сейчас я уже не был ребенком, и вместо слез внутри меня копилась ярость. Но это была все та же обида. И понимание этого не только не помогало, но делало только хуже. Я начал злиться теперь еще и на то, что бешусь, как мелкий пацан. Так что из всей этой ситуации было всего два выхода. Либо я вырублюсь под бесконечным шквалом электрических атак, либо найду где-то силу, чтобы противостоять этим атакам. И меня совершенно не интересовало, где именно и какой ценой она будет найдена. Мозг начал лихорадочно прокручивать в голове варианты того, откуда посреди боя может взяться новая сила. Вот только я прекрасно знал, что кроме остатков межмировой энергии Крохмана у меня больше не осталось неиспользованных энергий, ни законов, ни даров, ничего, а просто из воздуха, как бы мне ни хотелось, новая энергия взяться не могла, из воздуха. Я огляделся по сторонам, пространство вокруг меня прямо-таки искрилось яркими вспышками алого, это была мана, оставшаяся после движения и примененных заклинаний Яляны, и я даже мог ее поглотить, если бы, как какой-нибудь кит, наделся на эту ману ртом. Вот только количество, которое я получил бы таким образом, было бы смехотворно мало. Вдохнуть ее также было невозможно, мана была нематериальна и не двигалась вместе с воздухом. Однако мой перевозбужденный мозг выдал идею, как преодолеть все эти ограничения. Я ведь мог поглощать ману из того, с чем был в непосредственном плотном контакте, из мечей, вонзившихся в мое тело, или из созданного маноэлектричества, курсирующего по организму, не говоря уже о моем самом главном способе поглощать ману через поедание людей и монстров. А значит, мне нужно было развить эту способность до таких масштабов, чтобы мана действительно начала притягиваться ко мне сама, всего лишь. В любой другой момент я сам бы посмеялся над своими мыслями, но сейчас я не только был максимально серьезен, но и придумал следующий шаг в этом абсурдном плане. Я должен был создать второе ядро дара, на этот раз вложив в него установку на развитие своей силы поглощения, всего лишь. Да, такие майгу были очень редки, но существовали боги, имеющие не один дар. Ярчайший пример – бог Эллисы, трехглавый змей Тизин, каждая голова которого обладала собственным даром – молнией, водой и туманом. И, следовательно, когда такие майгу еще были не Ирагу, у них было по несколько ядер даров. Вот только Тизин мог контролировать три дара именно потому, что у него было три головы. По сути, в каком-то смысле он был тремя отдельными существами в одном теле, и именно поэтому каждое из них могло иметь собственное ядро дара, а затем и собственный дар. Бог Зайва, обладающий двумя дарами, силой исцеления, был двухглавым великаном, и для всех остальных майгу, обладавших больше чем одним даром, это было справедливо. Одна сущность могла поддерживать только одно ядро дара, это было правило, подтвержденное тысячами лет отсутствия примеров противоположного. потому что дар был привязан к твоему естеству, и иметь два дара было все равно, что иметь две души. Однако прямо сейчас мне на все эти правила было глубоко наплевать. В голове были только слова из книги Пападан Цесима. Сформировать ядро возможно, пойдя против воли природы и отобрав его у мира. Еще там была часть про взятие ответственности за свою судьбу. Но я уже сделал это однажды, к тому же сейчас был готов принять любые последствия, если это означало бы обретение второго ядра дара. Так что разве на этот раз мне не должно было быть даже проще, чем в прошлый? Вот только сколько бы я ни напрягался, сколько бы ни взывал к миру, приказывая и требуя от него свое второе ядро, все было бесполезно, и на этом мне бы остановиться. Но остановиться я был не в состоянии, и после полуминуты бесплодных попыток, когда из-за атак Ялианы мое тело уже почти полностью перестало меня слушаться, я придумал третью, самую безумную идею. Если мир не хотел отвечать на мои приказы просто так, значит я должен был заставить его меня слушать. Всего лишь остатки маны, а вместе с ней и межмировой энергии хлынули в новый магический приказ, сформированный моим сознанием ради совершенно абсурдной цели. И, разумеется, этого оказалось недостаточно, а потому следом за маной и межмировой энергией в ход пошла сама жизненная сила моего организма. После того, как я стал Нейрагу, Тириан заявил, что уже не способен создать для меня новую пилюлю. Однако сейчас, используя способность контроля моего первого ядра, подгоняемую воспаленным разумом, я неожиданно сумел повторить эффект его пилюль. Жизненная сила потоком хлынула в новый приказ, истощая мое тело едва ли не быстрее, чем это делала черная пилюля безумного ученого. По идее сейчас мне было бы куда логичнее вложить эту энергию в мышцы и попытаться с новыми силами поймать Ялиану. Но логика и рациональное мышление кончились еще на первой гениальной идее. Я ставил свою жизнь на попытку достичь невозможного ради глупой обиды на самого себя. Я буквально чувствовал, как начинаю постепенно умирать изнутри. Мышцы перестали слушаться окончательно, и дело было не в электричестве, перед глазами потемнело. Я перестал ощущать присутствие Ялианы, и в этот момент ей бы не оставило особого труда пробить своим мечом мне глаз и достать до мозга. А жизненная энергия продолжала втекать в приказ, и, когда я уже подумал, что так и умру, максимально тупо, гонясь за бессмысленным удовлетворением своего эго, произошла самая абсурдная вещь на свете. Мир, будто бы впечатленный моей целеустремленностью и тупостью, ответил: «Кримзон все-таки был прав. Никакой настоящий успех не был возможен без толики чистой удачи. Я ощутил уже знакомое замедление времени, а вместе с тем и огромный, в сотню раз больше прошлого, вес, обрушившийся на крошечное, только-только родившееся второе ядро дара. Вот только сейчас я был настолько целеустремлен и замотивирован собственным идиотизмом, что никакие препятствия уже не могли помешать мне завершить процесс формирования. Открыв глаза, я увидел голубое небо и нависших надо мной Ялиану и Кримзона. «Живой?» – поинтересовался король. «Что с тобой случилось? Ты отлично держался, а потом вдруг будто вырубился. Я убеждался в вашей правоте», – кряхтя, я поднялся на локте. «В отличие от того, когда я стал Нейрагу в первый раз, сейчас я был выжат как лимон и с трудом мог двигаться. Более того, истраченной жизненной энергии было так много, что благодаря своей связи с миром я мог буквально ощутить ставшую в десятки раз ближе смерть. Даже бросившись в безумную авантюру, я не убил себя на месте, исчерпав за раз всю энергию в организме. Но вместо этого я сделал кое-что не менее вредное. Пожертвовал собственным долголетием. Монстры в среднем жили примерно столько же, сколько люди. Какие-то меньше, какие-то больше, в зависимости от вида. Майгу в принципе не могли умереть от естественных причин. Нейрагу же, хотя и оставались подвержены старости, получали жизнь длиной в несколько сотен лет, и я не был исключением. Став Нейрагу, я смог очень отчетливо ощутить ждущие меня впереди века. Вот только теперь, судя по всему, мне оставалось едва ли десятилетие. И, более того, бегло изучив свое второе ядро, я тут же понял, что не только каждое использование, но и просто его существование будет забирать еще и еще моего времени. Даже если бы я просто забыл о нем, эти 10 лет на самом деле истекли бы максимум года за 3. Такова была плата за противоестественность. Силу, нарушающую законы этого мира. Хочешь продолжить бой? Ты, кажется, как-то изменился. Новое просветление обрел, к счастью, после отрезвляющего понимания того, какую хрень я натворил, желание показать Ялиане, что я могу не только терпеть ее удары, напрочь пропала. Нет, спасибо, не стоит. Пока что я признаю свое полное и безоговорочное поражение. Ну, естественно, хмыкнула телохранительница короля, отворачиваясь и убирая меч в ножны. Тем не менее, я был впечатлен. Ты продержался в 5 раз дольше, чем Асваль 4 года назад. И, думаю, если бы получил хотя бы одну возможность контратаковать, я ли она уже не была бы такой уверенной. Да, вздохнул я. Если бы, так или иначе, я поддержу тебя и соглашусь на твой перевод на Западный фронт. Командующим останется Файкс, так что ты будешь волен сражаться столько, сколько понадобится. А в Тигриный клык пока что отправлю Исмала. Да, спасибо, ваше величество. А теперь, если не против, давайте поскорее вернемся в столицу. Мне очень надо поесть. 7 дней спустя я, вместе с почти всей своей фракцией, прибыл на Западный фронт. Настоящая полномасштабная война с имперской армией должна была начаться со дня на день. Глава 17. Рельеф местности западной части Залы, того самого узкого уголка треугольника, по сути отсутствовал. Ровная как стол степь с редкими лесочками, появившимися то ли благодаря человеку, то ли вопреки самой природе. А потому в сражениях на этих территориях довольно сложно было проявить какую-либо изобретательность. Воспользоваться преимуществом местности было невозможно, так же как и провести незаметную для врага вылазку или устроить засаду. Тем не менее, стратеги с обеих сторон выкладывались на полную, раз за разом изобретая какие-то новые хитрые маневры. Они должны были помочь войскам застать друг друга врасплох и максимально сократить численность армии противника. Тем не менее, во всем этом планировании была большая загвоздка. Одаренные высоких ступеней, я мог примерно представить, как проходили сражения в прошлом земле, когда еще не было ни техники, ни даже широко распространенного огнестрельного оружия. Столкновения стенка на стенку, неожиданные удары во фланги, перегруппировки, особые расстановки подразделений внутри войска, неожиданное и грамотное использование резервов. А если речь шла о еще более масштабном противостоянии, то обрывы поставок продовольствия, подбрасывание дезинформации, шпионаж и подкуп вражеских чиновников и генералов. Как это происходило конкретно, с технической точки зрения, я не особо понимал, но общие принципы мог уловить. Однако существование магов ломало довольно логичную и стройную картину, сложившуюся у меня в голове, начиная с самого фундамента. Когда один человек по силе мог быть равен тысячам и тысячам обычных бойцов, появлялся невероятный простор для новых тактических решений. Просто навскидку я мог придумать с десяток способов использования одаренных высоких ступеней для диверсий, обманных маневров, засад, ловушек и прочего. Вот только маги были у обеих сторон, и то, что открывало двери для полета фантазии, их тут же и запирало. Чтобы не попасть в ловушку противника, нужно было постоянно продумывать десятки или даже сотни вероятностей, остерегаться каждого случайного камушка и каждой ямки. Если, конечно, командующие не хотели подставить сразу тысячи своих бойцов под удар. В результате выходило, что наиболее рациональным решением было действовать максимально консервативно. Лишь изредка командующие прибегали к каким-то хитрым тактикам, а в остальное время сражались так, будто такой невероятной силы, как маги, в принципе не существовало. Нет, разумеется, их отправляли в сражение, и поле боевых действий постоянно сотрясали отголоски мощных заклинаний. Но никакой креативности в лобовом столкновении двух команд магов не было и в помине. Однако даже идиоту было понятно, что при настолько простом способе ведения войны побеждали в большинстве случаев те, у кого было больше войск и сильных одаренных. И чтобы хоть как-то нивелировать предсказуемость настолько консервативной тактики, в войсках этого мира существовало такое понятие, как отряд смерти. Смысл был довольно прост. Отряды смерти представляли из себя небольшие группы максимум в несколько сотен человек, состоящие, тем не менее, из достаточно сильных одаренных. Они получали общие приказы от штаба командования, однако помимо этого были предоставлены сами себе и могли действовать совершенно свободно. Это было нужно, чтобы даже потенциальные шпионы в штабе не могли донести врагу о маршрутах передвижения смертных отрядов. Целью таких групп тоже была проста – атаковать максимально эффективно и неожиданно, налетая, разнося ряды армии противника превосходящей силой, а затем отступая, чтобы не оказаться в ловушке, окруженные тысячами и тысячами бойцов врага. Если отряд был силен и, что немаловажно, удачлив, то силами всего нескольких сотен человек он мог уничтожать тысячи и тысячи и даже оказать существенное влияние на исход целого сражения или даже всей войны. Однако, сражаясь без какой-либо поддержки, такие группы оказывались просто вырезаны до последнего человека. Отсюда, собственно, и пошло название. Такие отряды либо несли смерть, либо смерть ждала их самих. После того, как я вместе со своей фракцией прибыл в ставку командования Западного фронта и пообщался с Фейксом, было решено, что именно таким отрядом смерти мы и станем. И это было вовсе не решение третьего столпа, а мое собственное. Включение в ряды регулярной армии, на самом деле довольно редко сражавшейся по-настоящему ожесточенно и масштабно, лично мне казалось слишком скучным и медленным. А медлить я теперь был совершенно не вправе, с учетом стремительно утекавших сквозь пальцы лет жизни. Так что безымянная пока фракция со мной во главе разделилась на четыре группы. Первая – отряд координации и снабжения во главе с Рахирой и Арканом. Они отвечали за то, чтобы у остальных всегда было все необходимое для ведения боевых действий, а также за то, чтобы отряды смерти не носились по полю боя как обезглавленные курицы и точно знали, куда и когда бить, чтобы сделать империи как можно больнее. В него вошли слабейшие из фракций, около сотни человек. Вторая – отряд смерти под командованием Дагьяна и Луцина, еще одного недавно присоединившегося ко мне одаренного пиковой седьмой ступени, 250 человек. Третья – отряд под командованием Диксага, старого и опытного наемника, прошедшего не одну войну в самых разных странах, и не понаслышке знавшего, что такое отряды смерти. Последней и самой немногочисленной стала группа из всего 50 человек со мной во главе, однако отбор в нее был самым тщательным, за исключением того, что я не мог совсем оголить две других группы и все-таки включил в них по несколько действительно достойных ребят, всю элиту я загробастал себе. Правда, это не значило, что в моем отряде, состоящем из сильнейших одаренных, было безопаснее, чем в двух других, скорее наоборот. Чтобы поскорее получить силу, мне нужны были самые масштабные столкновения с самыми сильными подразделениями имперских войск, а это значило, что даже элите из элит моей фракции придется каждый раз сражаться с риском для жизни. Впрочем, всех это вполне устраивало. Под мои знамена люди стекались в первую очередь благодаря слухам о произошедшем в форпосте, и о том, что я сделал в самом начале вторжения полимцев. Уже по этим двум прецедентам любой мог понять, что рядом со мной тихо не будет. Разумеется, далеко не все искали смертельного риска и жестоких сражений. Однако ни для кого мои цели и способы, которыми я собирался этих целей добиваться, не были секретом. В первой же вылазке я продемонстрировал, насколько рискованные и безумные планы собираюсь притворять в жизнь. Под покровом ночи, пользуясь маршрутом через немногочисленные лесочки, мастерски составленным Арканом и трижды едва не попавшись патрулям, мы пробрались глубоко за линию фронта. И там мы отрядом в 50 человек окружили более чем 10-тысячное резервное войско империи, разбившие лагерь и ожидавшие приказания об отправке на помощь передовым подразделениям. Первый удар нанесли маги, обрушившие на стоянку противника свои мощнейшие заклинания, а затем несколько группок по 3-4 бойца ворвались во всполошенный лагерь и устроили настоящую резню. Моей целью был шатер генерала, и, сопровождаемый Скалем, я без особых проблем добрался до него, несмотря даже на многочисленные заграждения и окопы. А затем дело довершил удар многотонного молота. Командующий этого войска, мирно спавший в момент нашего появления, даже не успел выскочить из своего шатра, я прихлопнул его прямо внутри, ориентируясь на ауру. И с одной стороны это определенно был успех. За одну ночь мы убили командующего 10-тысячного войска, одаренного седьмой ступени, и к тому же отправили на тот свет еще около 2000 бойцов, силами всего 50 человек. Вот только не обладая силой, сравнимой с моей, невозможно было оставаться в безопасности посреди вражеских войск, у которых было 200-кратное преимущество в численности. От 50 одаренных моего отряда смерти после первой же операции осталось всего 42, и вроде как даже относительный размен был в нашу пользу, 20% против, считай, 16. Про абсолютные значения и говорить не стоило, но обычных бойцов, находившихся на третьих-четвертых ступенях, империя могла посылать в бой почти бесконечным потоком. Это была Нидхалса, где такой уровень считался почти верхом силы. А вот одаренных шестых ступеней, полегших под шквальным огнем вражеской магии, мне заменить было далеко не так просто. У первых двух отрядов смерти потери тоже были сравнительно серьезными. Группа Дагьяна из 250 человек потеряла 20, а группа Диксага из 300 – 28. Если просто посчитать, то выходило, что еще 5-6 операций для моей группы плюс-минус десятка для их групп должно было хватить, чтобы от моей фракции остался только отряд снабжения. Однако я не слишком переживал об этом, и причина такого спокойствия стала понятна несколько дней спустя, когда все три группы уже успели провести по своей второй операции и слухи об этом наконец-то начали распространяться по линии фронта. Войска в армии Залы были разделены на две условные категории, набранные по мобилизации профессиональные военные. Это не значило, что первые были автоматически слабее вторых, и среди тех, и среди других могли быть одаренных самых разных ступеней. В армию могли забрать условного сына главы какого-нибудь крупного клана на 6-й или даже 7-й ступени. И с тем же успехом одаренный всего 3-й мог служить по собственной воле уже много лет. Грубо говоря, настоящая разница была только в двух вещах – опыте и свободе действий. Первое было понятно и так, бывалый вояка очевидно имел больше понятия о ведении военных действий по сравнению с только что мобилизованным новичком. А вот со вторым было немного сложнее. Кримзон, взойдя на трон, уделил немало внимания реформе армии. В частности, он постарался избавиться от системы, принятой в большинстве стран Тии, когда каждый клан сражается самостоятельно своими силами. Минусы такого устройства были очевидны. Кланы не только сражались с общим врагом, но и соревновались между собой, в результате чего мало взаимодействовали между собой, а отчитывались исключительно перед генштабом. Это сильно уменьшало способность всей армии в целом оперативно реагировать на изменения на фронте, а также в войсках практически отсутствовало единство, что очень часто становилось причиной потери целых отрядов, когда один клан просто отказывался идти на помощь другому из-за вражды или просто личных мотивов. Что далеко ходить? Смерть отца Эллисы в Тхалсе произошла именно потому, что противники Тизин, Самдали и Кандуга, сговорились и обрекли отряд герцога на истребление. И такое происходило куда чаще, чем могло показаться, и тем более куда чаще, чем хотелось бы любому королю. Вот только сделать с этим что-то могли очень немногие. Как бы ни были сильны королевские кланы, их личная сила технически не могла равняться силам всех вассальных кланов. Настолько кардинально менять устоявшиеся законы было все равно, что объявлять заведомо проигрышную войну собственной стране. Однако Кримзон сумел мастерски воспользоваться тем, что страна еще не успела отойти и была ослаблена после гражданской войны. И благодаря множеству жертв и рискованных интриг все-таки сумел пропихнуть новый закон, значительно ограничивавший возможности кланов в армии. А после того, как первый шаг был сделан, дальнейшие изменения вводить уже было куда проще. И одним из таких нововведений была система так называемой поощряемой инициативы. Отряды профессиональных военных, даже полностью принадлежавшие к какому-то клану, могли в любой момент подать заявку на перевод в другое войско, если считали, что там смогут показать лучшие результаты, и могли привести этому достаточно убедительные обоснования. Разумеется, были свои ограничения. Нельзя было превращать армию в проходной двор, где каждый мог делать что хочет и идти куда хочет. Но за последние 3 месяца количество стянутых к границам войск с обеих сторон конфликта превысило 100 тысяч. Найти среди этого огромного количества несколько отрядов, которые хотели и могли перевестись из своих отделений в мой отряд смерти, было несложно. И моя распространяющаяся по фронту слава, к которой, думаю, и Кримзон успел приложить свою руку, этому очень способствовало. Впрочем, не думаю, что даже без влияния короля один из 5 столпов Залы, лично сражающийся на передовой и в глубоком тылу противника, не стал бы объектом множества слухов и обсуждений. Брал я, естественно, далеко не всех. Минимальным требованием для вступления была 4-я ступень. Да и то с таким низким уровнем я старался набирать только одаренных с уникальной магией, полезных не во время самих сражений, а между ними. В основные же ударные силы 3 отрядов смерти можно было попасть лишь с 5-й ступенью. Но даже так, уже через 2 недели после моего появления на фронте численность следовавших за мной людей выросла с изначальных 700 до более чем 1000. И это несмотря на постоянные потери в разных боевых операциях. Новичков стало так много, что пришлось создать еще 2 отряда смерти, потому как слишком большие по численности группы врагу было бы слишком просто отследить. Тем не менее, в моем первом отряде, по-прежнему состояло лишь 50 человек. Потери я восполнял после каждой миссии, выбирая наиболее отличившихся среди других отрядов. И хотя смертность среди этой полусотни была минимум вдвое выше, чем в любой другой группе, желающих присоединиться ко мне не становилось меньше. Как минимум, потому что я щедро платил за преданность и самоотверженность, не жалея никаких денег и почти ничего не оставляя себе из того, что получал от Кримзона. Жалование бойцов первого отряда даже с учетом разной зарплаты для одаренных разных ступеней было в пятеро выше, чем в любом другом войске. Ну а помимо денег я мог предложить следовавшим за мной одаренным и нечто иное, вожделенное многими одаренными, неугасающую славу. Аркан, чей талант после прибытия на фронт расцвел пышным цветом, предлагал один потрясающий стратегический ход за другим. При этом многие из них были авантюрными, немалое количество откровенно опасными, а какие-то совершенно безумными. Авантюрные я сразу отвергал, предлагая Аркану подумать получше. Опасные передавал командирам четырех других отрядов смерти, а безумными занимался лично, снова и снова ставя на кон даже не просто успех, а жизни, свою и всего своего отряда. Возможно, если бы не спарринг я и Аленой, я бы не рисковал так и действовал бы более осмотрительно и неспешно. Однако после формирования второго ядра дара у меня осталось слишком мало времени на то, чтобы стать сильнее. 3 года, которые я дал себе при первой проверке обновы, оказались серьезным преувеличением. После более внимательного изучения на протяжении нескольких дней, я сократил этот срок максимум до 1,5 лет. И даже этот срок на самом деле был сильно завышен. 1,5 года я продержался бы, если бы просто мирно сидел на попе ровно, чего, разумеется, не произошло бы ни при каких обстоятельствах. Проблема была в том, что мое второе ядро оказалось куда более своенравным, чем первое. Созданное вопреки мировому порядку, оно подчинялось мне куда хуже, чем первое, и активировало свою способность, ускоренное поглощение энергии, даже тогда, когда я этого не хотел, будто законченный наркоман, перед которым положили дозу. Когда я находился в гуще сражения, оно поглощало витающую в воздухе ману. Когда я сталкивался с сильными противниками, оно вытягивало энергию из их оружия. Когда я откусывал людям головы, а поглотителям – сердца, оно параллельно с жадностью вытягивало силы из остатков их тел. Все это помогало мне расти в силе куда быстрее, чем я мог даже предположить. Но при этом каждый раз за активацию второго ядра мне приходилось платить продолжительностью своей жизни. Всего за месяц после прибытия на фронт от изначально отведенных мне 1,5 лет остался всего год. А это значило, что у меня оставалось еще всего 2, максимум 3 месяца жизни. Одно радовало. Из-за того, что этот процесс вытягивания жизненной силы был неестественным, я не начал стремительно стареть, чего всерьез опасался. Сражаться, будучи скрюченным артритом, или с пораженным прогрессирующей деменцией мозгом было бы тем еще удовольствием. Вот только самого факта стремительно приближающейся кончины это не отменяло. И потому я брался за самые рискованные и опасные миссии, отправлялся устранять вражеских генералов, поглотителей высочайших эволюций и даже боевых майгу, не скованных мировым законом о невмешательстве. Мне нужно было как можно эффективнее использовать второе ядро, не распылять его способность на пустяки, а для этого моими жертвами должны были становиться только сильнейшие. За месяц мой отряд смерти выполнил 12 операций, устранил 9 одаренных 7-х ступеней и 1-го, 8-й, 3-х поглотителей 7-х эволюции и 2-х майгу. Моя сила стремительно росла, приближаясь к пику 8-й ступени. Теперь даже без способности второго ядра я был уверен, что уже не проиграю я ли они так позорно. Однако этого все еще было мало. Единственным способом стабилизировать свое состояние, которое я смог придумать, было становление майгу. Тогда, как бы быстро второе ядро не жрало мою продолжительность жизни, это не будет иметь значения, ведь моя жизнь станет бесконечной. То же самое сказал Итериан, которому я, разумеется, объяснил все произошедшее, так что, скорее всего, другого выхода действительно не было. К сожалению, теперь безумный ученый мог помочь мне только так, советами. Со своей 6-й ступенью он уже не мог даже лечить меня нормально из-за разницы в силе, не то, что как-то влиять на мое состояние. А для того, чтобы успешно перейти на уровень майгу, я должен был стать куда сильнее, чем был сейчас. Банально потому, что мне, в отличие от монстров, и за этот титул придется бороться с миром. Мне нужен был не просто безумный бой, Мне нужен был вызов. Смертельно опасная ситуация. Противник настолько сильный и питательный, чтобы его энергия ослепляла. На мой 36-й день на фронте след такого противника был обнаружен. После того, как пятый отряд смерти под моим командованием был почти полностью уничтожен, выжил всего один боец, да и то лишь потому, что враг хотел таким образом доставить мне сообщение. Звучало это сообщение так: 3 дня, на поле плеш великана, 1 на 1, или другие твои отряды ждет та же участь. Причин отказываться от приглашения у меня не было. Глава 18. Невысокий, даже ниже 1,70 м, худощавый и очень жилистый, светлые, почти белые волосы, при этом довольно смуглая кожа, узкие, почти как у шита, глаза и небольшая россыпь веснушек на носу, на вид не старше 30, тонкие и очень элегантные черты лица, которые, если бы не худоба и заметное влияние превосходной физической формы, вполне можно было принять за женские. Легкая полуулыбка на губах, ничуть не изменившаяся даже после моего появления, отсутствие даже намека на оружие, а из одежды, легкие шорты, рубаха с закатанными до плеч рукавами и мягкие тканевые тапочки, а еще подавляющая, полыхающая чистейшим, как свежая артериальная кровь, алым светом аура, превосходящая таковую даже у Ялианы. Передо мной стояло сильнейшее существо из всех, кого я лично встречал в этом мире, куда сильнее Вирга или Тизина, и даже сильнее подземного червя, едва не сожравшего нас с Рахирой. И даже это еще было не все. «Приветствую», — улыбнулся он чуть шире, махнув мне рукой. «Привет», — кивнул я, сбросив молот с плеча и поставив его на землю. «Ты один?» — не спросил, а констатировал он. «Неужели настолько доверяешь словам врага? Ты тоже один. Неужели не захотел воспользоваться шансом устроить для меня засаду?»